Девятый вал, девятый вал, в море снова правит бал. Вода бежит с картины вновь, она порой как небо, кровь. Картин, писатель, посмотри, выходят в море корабли. И средь штормов, и среди бури, в бою опять твой брик Меркурий. Играет ветер, и волна опять бодряще рождена. В лицо хлестает дерзко так, на кораблях же наших флаг, как алый парус блещет вновь, неся надежду и любовь. И не во сне, а наяву, вновь рыбаки на берегу. Не сказка все и не мираж, приставлен трап на абордаж. На абордаж, кричит моряк. Прошли сквозь волны передряг, и вновь на сбой морской всех ждет. Надежды парус всех зовет. И кем раньше были, мы вспомним опять, то вечности знание у нас не отнять. Бушует море, страшный шторм, акулам злой пошел на корм. И вот свершилось воскресенье, и доброе судно ждет спасенье. А те суда, кто свет попрал, их ждет волна, девятый вал. В пучинах им, увы, всем плавать. Вдали Одессы видно гавань. Вперед, боец и маринист! Возьми холста ты снова лист и нарисуй великий бой. И да прибудет Бог с тобой, и да поможет глаз понять, что свет и счастье не отнять им никогда у тех всех душ, кто добровольно принял душ из поношений и хулы, что будто феникс из золы воспрять и к небу воспарить, в морском сражении победить. Так нарисуй же море снова, и как безбрежная основа оно прибудет для земли. Проснись, художник, и твори!